Глава 2. Подработка. Воскресенье, 5 апреля. Ха! Удивленко, тебе удалось проснуться самостоятельно? Я ведь рано лег спать, выспался как следует. Одетые для работы, Катара и Кенджи шли бок о бок по дороге. Было раннее воскресное утро, поэтому вокруг было очень мало людей и машин. В этот час на улице были только эти двое парней. Как я уже говорил, я уже самостоятельный взрослый человек, живущий один Маккензи-кун. И, надеюсь, так и останется. Конечно, останется. Посмотрим. Кстати, что-нибудь случилось с тем? Ну, ты знаешь об этом. О чем? Выражение лица и тон Кенджи стали серьезными. Заметив это, Катар слегка нахмурился. Ты знаешь о том, что появляется в этой комнате? Оно? Ах, да, точно, призрак! Поняв, о чем беспокоится Кенджи, Катар улыбнулся и хлопнул кулаком по ладони. «Я ничего такого не видел». «Не видел?» «Не, не, ничего не случилось. Прежде чем я лег спать, все было тихо. Только подумай об этом. Если бы там действительно был призрак, ты думаешь, я бы проснулся утром?» «Это правда. Зная твои привычки сна, ты бы ни за что не проснулся, не выспавшись как следует». Почувствовав облегчение, Кенджи немного расслабился. «Ха-ха-ха! Но я все же не думал, что ты веришь в призраков, Маккензи!» «А? Ты всегда руководствуешься наукой и логикой. И подумай только, что ты беспокоишься о призраках!» Катар начал тыкать Кенджи в щеку с лукавой ухмылкой на лице. «Ну и что? Разве человек науки не может ненавидеть призраков?» — огрызнулся Кенджи. «Если ты боишься, просто скажи. Ты нечестен!» «Да, я боюсь. Это страшно. Призраки или нет, жуткие вещи случаются постоянно. У тебя все плохо, да?» Катара пожал плечами, и мальчики прошли мимо старшей школы Кисюхуракадзе, где они оба будут учиться, начиная с завтрашнего дня. Старшая школа Кисюхуракадзе находилась примерно в 20 минутах ходьбы от ближайшей станции, станции Хакурадзе. Она также находилась в 20 минутах от дома Корона. На карте дом Корона, станция Хакурадзе и старшая школа Кисюхуракадзе образовывали разносторонний треугольник, внутри которого были сосредоточены практически все городские удобства. Старшая школа Кисюхуракадзе была основана несколько лет назад, сразу после слияния соседних муниципалитетов. Когда города Кисю и Хуракадзе объединились, потребовалась новая старшая школа, чтобы вместить детей обоих городов. Поскольку в этом районе уже были планы строительства, было решено просто увеличить масштабы того, что станет известно как старшая школа Кисюхуракадзе. Хотя она не была такой большой, как школа в крупных городах, это была самая большая школа в пригороде. «Боритесь! Боритесь! Боритесь! Харукадзе, боритесь!» И поэтому, несмотря на весенние каникулы, на школьном дворе Кисюхуракадзе уже было много учеников, участвующих в клубных мероприятиях. «Бейсбольный клуб, да?» «Весенний турнир только закончился, так что третьекурсники, должно быть, уже передали клуб следующему поколению. Кажется, они довольно оживленные. Я думаю, они станут еще оживленнее, когда присоединятся первокурсники». Наблюдая за учениками в форме, Катара и Кенджи прошли мимо школьных ворот. Их место работы было чуть дальше. Даже после того, как они прошли мимо школы, Катара все еще поглядывал на школьный двор. Бросали мяч, размахивали битами. Ловили мячи. Не так давно Катара делал то же самое. «Слушай, Ко, ты уверен, что не хочешь вступить в бейсбольный клуб?» — спросил Кенджи серьезным тоном, наблюдая за поведением Катара. «Все в порядке. Я не могу одновременно жить один, работать неполный рабочий день и играть в бейсбол». Катара наконец оторвал взгляд от школьного двора и улыбнулся Кенджи. «Ко!» Кенджи видел тоску в улыбке Катара. «Кроме того, есть кружок вязания. Так что нет причин для пессимизма». «Что это вообще такое? Кружок вязания, я имею в виду». «Хм? Ты серьезно собираешься вступить в этот клуб?» «Да, абсолютно серьезно». В день объявления результатов экзамена в старшую школу Катара был принят в кружок вязания и серьезно собирался вступить в него. «Ты шутишь, правда? Как ни посмотри, это просто не подходит тебе». Кенджи оглядел Катара с ног до головы, пока говорил. «У него было крупное тело. Коренастое телосложение и большие руки». Кенджи не мог представить, что вязание и рукоделие каким-то образом подходят Катара. Если уж на то пошло, он лучше умеет рвать вещи, чем делать их. «Как грубо! Погоди! Я свяжу тебе когда-нибудь шарф ручной работы. Перестань, мне от этого плохо. У меня мурашки по коже от одной мысли об этом. Да, я чувствую то же самое, теперь когда об этом упомянул. Я просто свяжу его для себя. Мальчики ухмыльнулись друг другу. Признайся, твоя настоящая цель – красивая президент клуба, которая завербовала тебя. Не буду отрицать. Ой, я не ожидал такой реакции. Я был уверен, что он охотится за президентом клуба. Неужели я ошибся? Будучи друзьями детства, Кенджи мог видеть сквозь реакцию Катара. В любом случае, я проведу свои школьные дни с Сакурабой-сэмпай в кружке вязания. Звучит заманчиво. Может, мне тоже стоит вступить? Не смей. Такой ловелас, как ты, осквернит Сакурабу-сэмпай, просто подойдя к ней слишком близко. Что это значит? Не относись ко мне, как к какой-нибудь бактерии. Только подумай об этом. Помнишь День Святого Валентина? Ты монополизировал весь шоколад класса. Остальные мальчики плакали кровавыми слезами. Это была не моя вина. Кенджи вздохнул, услышав тот же самый аргумент в сотый раз. Это определенно была твоя вина. Не стоит недооценивать обиду из-за еды. Но в конце концов ты все равно съел большую часть шоколада. И это действительно была не моя вина. Дарить шоколад мне было легко. Так что он косвенно был бы подарен тебе. Кенджи остановился на полуслове. Что это было? Нет, ничего. На самом деле я не собираюсь тебе говорить. Что это значит? Пошли, мы опоздаем. Эй, подожди, почему ты вдруг так торопишься? Вскоре после этого они прибыли на работу. Ха! Крикнул Катара, отталкивая большой камень с дороги. Надо же, какой ты сильный, Катаратян! Наблюдая, как камень катится прочь, пожилая женщина рядом с Катара окликнула его. Она была одета в крестьянскую одежду и держала в руках небольшой металлический совок. Я все еще молод, в конце концов. Но это также означает, что я не так хорош в детальной работе, как ты. Хо-хо-хо-хо. Это, конечно, может быть правдой. Спасибо за помощь, Катаратян. Ты всегда угощаешь меня сладостями. Так что не стоит благодарности. Давайте брать. Так ведь? Ха-ха, верно. В любом случае, я сейчас вернусь на свой пост. Увидимся позже. Еще раз спасибо. Катара попрощался с пожилой женщиной и вернулся к своему участку земли в нескольких десятках метров от нее. Ну что ж. Оглянувшись на пожилую женщину, Катара увидел, как она присела на корточки и соскребает слои почвы у своих ног совком. Ха, пожалуй, мне тоже стоит вернуться к работе. Я должен усердно работать, чтобы не отставать от этой женщины и остальных. Катара закатал рукава и начал копать землю инструментом в руке. Катара работал на раскопках руин, а пожилая женщина была одной из его коллег. Она очень помогла ему, когда он только начинал. Кенджи тоже работал с ними, но место раскопок было настолько обширным, что его участок не было видно с того места, где находился Катара. Катара и остальные в настоящее время раскапывали то, что стало известно как руины Кисёхурокадзе. Впервые они были обнаружены случайно, когда возникли планы по расширению помещений старшей школы Кисёхурокадзе. Как можно догадаться по обстоятельствам их открытия, руины находились довольно близко к школе. Их разделяло всего несколько минут ходьбы. Руины Кисёхурокадзе располагались на вершине небольшого холма. А старшая школа Кисёхурокадзе находилась примерно на полпути вниз по холму. Поэтому мальчики проходили мимо нее по дороге на работу. На момент их обнаружения считалось, что руины относятся к позднему периоду Яйой. Эпоха в истории Японии. 300-й год до нашей эры - 300-й год нашей эры. И что ничего ценного там не будет найдено. На этом месте были обнаружены только обычные предметы. Однако, когда в начале этого года предметы были протестированы на возраст, было установлено, что они бесценны. Руинам на самом деле было более 10 тысяч лет. Хотя были найдены только обычные предметы, их возраст имел астрономическое значение. Артефакты такого возраста относились к ранним этапам периода Дзимон. Период японской истории с 13 тысяч года до нашей эры по 300-й год до нашей эры. Поскольку также были найдены глиняные и бронзовые изделия, типичные для периода Яйой, эти руины могли совершить революцию в области археологии. Бюджет был быстро увеличен для финансирования крупномасштабных раскопок. По мере увеличения масштабов проекта увеличивался и объем необходимой рабочей силы. Рекламные плакаты о наборе персонала были напечатаны и распространены оптом. Катара и Кенджи, которые в то время искали работу, ухватили за это предложение. Близость к школе сделала его очевидным выбором. Сидеть на корточках, медленно соскребая землю, было довольно утомительно. Но проведя свои школьные годы в качестве кетчера, это не было слишком сложно для Катара. Хотя поначалу ему было трудно, теперь, когда он поработал на этой работе больше месяца, он полностью к ней привык. «Я нахожу только грязь, сколько бы ни копал». По словам археологов, где-то в этом районе, за который отвечал Катара, было захоронено здание, используемое для религиозных церемоний. Но даже при том, что там копало около десятка рабочих, они не нашли ничего, что соответствовало бы этому описанию. «Неужели мы единственная группа, которая копает в таком ненужном месте?» Катара не находил ничего, кроме грязи с того дня, как начал работать. «Участок Маккензи кажется более интересным. Они постоянно что-то находят». Катара начинал скучать от утомительного монотонного труда. «Катара!» «М?» Именно в этот момент Катара показал, что он услышал голос. «Мне показалось, что я только что у кого-то услышал. Это была старушка?» Катара остановился и встал, чтобы осмотреться, но не увидел никого, кто бы окликнул его. В непосредственной близости был только он, а пожилая женщина, с которой он разговаривал раньше, стояла к нему спиной. «Мне это просто показалось?» Катара в замешательстве склонил голову на бок. Однако, сделав это, он снова услышал голос. «Катара!» «Это не голос той старушки. Он звучит намного моложе. И он звучит так знакомо. Нет, конечно же, я слышу его впервые, верно?» «Сюда». «Туда?» Услышав голос в третий раз, Катара подумал, что может определить источник. Казалось, он доносился из рощи в нескольких десятков метров от него. «Ладно, хорошо». Катара положил свой инструмент для раскопок и подошел к деревьям. «Это одна из шуток Маккензи или кто-то другой?» Катара был почти уверен, что это Кенджи пытается его разыграть, поэтому он не чувствовал никакой опасности. Однако он решил пойти посмотреть на всякий случай, если это был не он. «Серьезно? Мы вот-вот станем старшеклассниками, а он тратит время на розыгрыше. Тогда я его поймаю и заставлю его признаться, чей голос он записал». Катара не мог узнать голос, поэтому предположил, что это голос еще одной девушки, с которой Кенджи познакомился. Довольно густо». Катара отодвинул кусты и вошел в рощу. Высокие деревья и разросшиеся сорняки не давали ему как следует осмотреть местность. Хуже того, сорняки кололи его кожу, делая всю эту местность труднопроходимой. «Эй, Маккензи, я знаю, что ты здесь! Выходи и покажись!» Катара хотел побыстрее найти Кенджи, чтобы выбраться отсюда. «Выходи и расскажи мне об этой новой девушке!» Именно в этот момент ощущение твердой земли внезапно исчезло из-под ног Катара. «А? Черт возьми, дыра в земле?» К тому времени, как Катара понял, что происходит, его уже поглотила земля. «Ой!» Удар о землю выбил из Катары весь дух. Острая боль пронзила затылок. Падение в яму имело свои плюсы и минусы. Хорошей новостью было то, что яма была не такой уж глубокой. Плохой новостью было то, что Катар ударился головой о камень, когда упал. «Ой-ой-ой-ой, как больно! Это все Маккензи виноват!» Катара приложил руку к ноющей голове и сел. К счастью, Катар родился крепким. Помимо шишки на голове, он не получил никаких серьезных травм. «А? А где я?» Сев прямо, Катар наконец-то смог осмотреться. Должно было быть кромешная тьма, учитывая, что он находился на дне ямы. Но это место было странным образом освещено. Хотя солнечный свет проникал сверху, откуда он упал, окружающий свет был слишком ярким, чтобы это было только из-за этого. Это было похоже на знак аварийного выхода в темном коридоре. «Здесь что-то есть. Какая-то подставка и несколько колонн. Даже пол вымощен». Это было таинственное пространство, простирающееся примерно на 10 метров во всех направлениях. Площадка была выложена плоскими плитами, образующими прочный пол. На этом полу стояло несколько колонн высотой с человека. А на вершине каждой колонны находилась светящаяся сфера. Свечение этих сфер освещало помещение. Посреди всего этого в окружении колонн стояла одна подставка. А на этой подставке стояла человеческая статуя, смотрящая сверху вниз на Катара, который все еще сидел там. Может быть, это руины того самого религиозного здания? Статуя на подставке была похожа на какого-то бога. Более того, она была освещена окружающими колоннами. Если бы кто-нибудь сказал Катара, что это храм, он бы поверил без раздумий. «Катара!» Голос, который все это время звал Катары, снова раздался. Этот голос. «Эй, там кто-нибудь есть? Почему ты зовешь меня по имени?» Удивленный, Катара огляделся. Но единственное, что двигалось в комнате, был он сам. «Катара, я все это время ждала тебя». «Что? Ждала? Где ты? Кто ты?» На данном этапе даже Катара не подумал бы, что это один из розыгрышей Кенджи. Он выкрикнул свои сомнения таинственному собеседнику, но ответа словами он не получил. «А? Что?» Внезапно статуя на подставке начала светиться. Но это было не из-за света от колонн. Свет исходил от самой статуи. Сначала это было лишь слабое свечение, но к тому времени, как Катара сделал несколько вдохов, статуя ярко засияла. Сколько раз я мечтала об этом моменте в течение бесчисленных дней и ночей, которые прошли. «Статуя? Это ты говоришь?» Свет, испускаемый статуей, сначала казался обычным светом, но по мере того, как свет становился ярче, он медленно начал принимать форму. «Я не статуя. Эта статуя – лишь одна из молитв, обращенных ко мне. Благодаря своей чистоте, она позволяет мне высвободить свои силы. Но я не сама статуя». В конце концов, таинственный свет принял форму человека, как будто сама статуя превратилась в него. «Катара, мы наконец-то встретились». «Девушка?» Фигура из света наложилась на статую, открыв то, что выглядело как юная девушка со спокойными и добрыми глазами.